Глава шестая. Оказалось, что генеральный прокурор выделила Фоксу маленький кабинет в здании шерифского суда на Чембер-стрит, в 5 минутах ходьбы от ее собственных владений. «Уютненько», — сказал Ребус, разглядывая его владение. Здание было относительно новым, но Ребус никак не мог вспомнить, что стояло на этом месте прежде. По пути в кабинет он прошел мимо очумелых, орущих в телефонные трубки адвокатов и их расположившихся поблизости клиентов. Клиенты сидели с видом «догори оно все», делились сигаретами и рассказами про бои местного значения, а еще сравнивали татуировки. Фокс сидел за столом, который был слишком велик для его непосредственных нужд, и располагался в комнате, словно взбесившийся от обилия деревянных панелей. Он сидел, зажав авторучку между ладонями. Ребусу показалось, что он долго тренировал эту позу. Фокс казался напряженным и неубедительным. Может быть, он и сам это почувствовал, потому что, когда Ребус сел напротив него, Фокс положил авторучку на стол. «Вы вдруг надумали мне помочь?» — спросил он. «Вот так чудо! Прямо обращение на пути в Дамаск!» Имеется в виду обращение в христианство Савла, будущего апостола Павла, на пути в Дамаск. Савлу, ярому гонителю христиан, на пути в Дамаск был голос свыше, и он в одночасье стал приверженцем Христа. Ребус в ответ пожал плечами. «Вы пытаетесь спикировать на моих друзей с больших высот. Единственное, что я могу для них сделать — позаботиться, чтобы у вас в этот момент не случился понос». «Захватывающий образ». «Это и есть ваш архив?» Ребус показал на большие коробки сбоку от Фокса. «Да, середина 83-го, приблизительно то время, когда Сондерс убил Мерчанта». «Предположительно убил», — поправил его Ребус. «Вы уже просмотрели материалы?» Фокс кивнул. «И если бы мое имя где-то там фигурировало, то вы не стали бы меня слушать?» Фокс кивнул. «Конечно. До недавнего времени вы работали в отделе нераскрытых преступлений. Могли в любое время получить доступ к этим материалам и уничтожить все, что подтверждает вашу причастность к саммерхоллским делишкам. Но просто из духа противоречия давайте скажем, что я абсолютно чист. В данном конкретном случае», — уточнил педант Фокс. «В данном конкретном случае», — повторил за ним Ребус. «И недавно мне из милости позволили вернуться в уголовную полицию. И вы не хотите рисковать своим положением. Именно поэтому я и предлагаю вам свои услуги. А это означает, что я намерен приглядывать за вами. Если вы никак в этом деле не замешаны, то вам нечего меня бояться. Если только вы не начнете фальсифицировать материалы, чтобы выставить меня соучастником всех, кто когда-либо работал в Саммерхолле». Фокс снова взял авторучку. Простой шарик, хотя он обращался с ним так, будто это шикарный Паркер с золотым пером. «Значит, по-вашему, лучший способ мне помочь — это с самого начала поставить под сомнение мои способности?» «Чтобы не пришлось обсуждать это на более поздних этапах», — сказал Ребус. «А я, между тем, должен вам доверять. При том, что речь идет о ваших первых коллегах и наставниках в полиции, о тех, кого вы знаете всю свою профессиональную жизнь. С какой стати вы станете действовать против них?» «Я здесь не для этого. Я хочу убедиться, что вы не пустите в ход тяжелую артиллерию». «Тяжелая артиллерия — это не мой стиль». «Это хорошо, потому что святые, хотя все они и отставники, неплохо вооружены». «Но вы-то не отставник?» Ребус кивнул. «Они рассматривают меня как часть своего боевого арсенала. Но вы таковым не станете. Это уж вам решать. смотря как пойдет работа над этими материалами». Ребус показал на коробке. Фокс посмотрел на него, потом на дисплей своего телефона. До конца рабочего дня остался всего час. «Опять-таки вам решать, когда вы кончаете работать», — возразил Ребус. Еще один долгий взгляд, затем неохотный кивок. «Хорошо, ковбой», — сказал Фокс с нарочитой медлительностью. «Посмотрим, что у нас тут». И они поставили коробки на стол и приступили к работе. Сэнди Белл не был ближайшим баром к шерифскому суду. Но Ребус выбрал его, а Фокс сказал: «Вы в этом всяко разбираетесь лучше меня». В глубине зала стоял столик на двоих. За него они и сели. Ребус принес колу для своего новообретенного коллеги, а себе взял индийское светлое. Фокс стер глаза и с трудом подавлял зевоту. Он настоял на том, чтобы чокнуться. Ребус отпил глоток и вытер губы. «Вы никогда не прикасаетесь к алкоголю?» — спросил он. «Потому что не можете?» Фокс кивнул, потом в упор посмотрел на него. «Я не могу, а вам не следует». Ребус поднял стакан за это пожелание и сделал еще глоток. «Ваша жена оставила вас из-за вашего пристрастия к алкоголю?» — спросил Ребус. «Я мог бы задать вам тот же вопрос», — парировал Фокс. «И я бы вам ответил: да, так оно и было». Ребус задумался на секунду. «А может, и не совсем так. С нашей работой не получается выпускать дома пар из котла. Скорее наоборот, все держишь в себе. Я мог говорить только с другими копами. С этого все и началось». Он вздохнул, пожал плечами. «Но вы могли бы разом покончить с выпивкой», — сказал ему Фокс. «Вы хотите сказать, как это сделали вы? И именно поэтому вы до сих пор счастливо женаты и окружены друзьями?» Сначала могло показаться, что Фокс обиделся, но потом его плечи обмякли. «Ваша правда», — сказал он. «Слушайте, у каждого свой способ справляться с тем дерьмом, в которое нас окунает работа», — сказал Ребус. «Что снова возвращает нас к святым», — заявил Фокс. «Небольшая сплоченная группа, члены которой начинают думать, что их правила самые правильные». «Не стану спорить». «А в те времена на многое смотрели по-другому. Не так строго, как сейчас». «Далеко не так», — согласился Ребус. «В особенности, если вы раз за разом выдавали результат. Тут уж начальство тем более не стало бы придираться к вашим методам». Ребус подумал о Питере Мейкле, о поездке вокруг Артурова трона. Сжал губы и промолчал. Фокс обратил на это внимание, но продолжил. «Вся система изменилась, верно? Раньше были кроты и осведомители. Потеряешь кого-нибудь вроде Билли Сондерса, и появляются висяки, начальство недовольно. Что бы он ни сделал, вам он был нужен на свободе». «Вы все время повторяете вам». Фокс извиняющимся движением поднял руку. «Я имею в виду святых в целом. Но должна же была существовать какая-то иерархия. И я думаю, что старшим был Гилмур, ведь он к тому времени уже дослужился до инспектора. Сондерс был человеком Гилмура». «Спросите у них». Фокс недоверчиво посмотрел на него. «Вы в самом деле не знаете?» «Ну, скажем, вы правы. Что дальше?» Фокс продолжал сверлить его взглядом. «Хоть что-нибудь полезное вы знаете?» «Уйму всего полезного. Например?» «Об этом как-нибудь в другой раз». Ребус снова поднял свой стакан. «А если я скажу вам, что мне необходимо знать это сейчас?» «В другой раз», — повторил Ребус. «Тогда, может, мне лучше отправить вас назад на Гейфилд-сквер?» «Может, и лучше. Но сначала представьте. Вот вы одного за другим вызываете святых на допрос, а я сижу рядом с вами. И у них возникает мысль. А есть ли какой-либо смысл врать и выкручиваться? Если только вы с самого начала не действуете как их шпион?» «Такой риск, несомненно, существует», — согласился Ребус, пожав плечами. «Но вы на вашей работе, вероятно, считаете, что умеете заглядывать человеку в душу». Ребус поймал взгляд Фокса и, не отводя глаз, сказал: «Так вот, спросите себя, можно мне доверять или нет?» «Посмотрим», — сказал после паузы Фокс. «Поживем — увидим». «Но мы начнем вызывать их уже завтра. Допросы начнутся не раньше, чем я буду готов», — отрезал Фокс. «Разумно», — сказал Ребус. Потом показал на свой пустой стакан. «Кстати, ваша очередь ставить». Но Фокс отрицательно покачал головой. «У некоторых из нас есть дом», — объяснил он. «Завтра в 10 в шерифском суде. Вы должны обговорить это с моим боссом». «С Джеймсом Пейджем?» — уточнил Фокс. «Я не сомневаюсь, что он сможет предоставить вас в мое распоряжение, сержант Ребус». «Ты давно здесь?» «Не очень. Я была рядом». У входа в дом Ребуса стояла Кларк. «Отправляла тебе смс-ку». Она показала ему свой телефон. «Ты живешь в другом конце города», — напомнил он ей. «Я тут пропустила стаканчик кое с кем». «С твоим юристом?» «В Морнингсайде». «В Хитреце?» Она покачала головой. «В Монпелье». Ребус поморщился. Он это заведение не жаловал. «Где ты пропадал?» спросила она. «Вернулось совещание, а Кристин говорит, что ты смотался». «У меня была встреча». Она задумалась на секунду. «С Фоксом?» Ребус кивнул. «И он ничего не заподозрил?» «А что тут подозревать?» Ребус вытащил из кармана ключ и открыл дверь. «Зайдешь?» «Если ты не возражаешь». «Я не возражаю, если ты не потребуешь белого вина с содовой». Он первым поднялся по лестнице к дверям своей квартиры. Отпер ее и, прежде чем включить свет, поднял с пола почту. Кларк прошла за ним в гостиную. Пепельницу возле кресла давно пора было вытряхнуть. Рядом стояли две бутылки из-под пива и пустой стакан для виски. «Чашку чая?» — спросил он. «Спасибо». Пока он был на кухне, она засунула несколько его пластинок в конверты и уже собиралась прибрать пивные бутылки, когда появился Ребус. «Я сам», — сказал он. «Я принесу пепельницу». Она вытряхнула окурки в мусорное ведро на кухне. Он поставил бутылки на стол рядом с раковиной, потом протянул ей кружку. «Тебе повезло», — сказал он. «У молока срок хранения истек только вчера». «Меня устраивает». Они вернулись в гостиную. «Ну, теперь ты успокоилась?» — спросил он. «Или твой невроз требует еще каких-то действий?» Она ничего не ответила и устроилась на диване, подавляя желание сложить газеты в аккуратную стопку. Ребус поставил пластинку, убавил звук. «Майлз Дэвис», — подумала она, — «того периода, когда он еще не слетел с катушек». Майлз Дэвис, годы жизни 1926-1991, американский джазовый музыкант. В 1975 году Дэвис почти на 6 лет исчез из поля зрения общественности. Как позднее он писал в своих мемуарах, Это были годы помрачения рассудка, когда он злоупотреблял наркотиками. Ребус хотел было вытащить сигареты из кармана, но потом вспомнил, что Кларк не переносит табачного дыма. «Значит, ты сам себя откомандировал к Фоксу?» — спросила она наконец. «В некотором роде». «Чтобы получить доступ к материалам по Сондерсу?» Она увидела его кивок. «И другим делам по Саммерхоллу?» На сей раз он вместо ответа пожал плечами. «Тебе не приходило в голову, что Фокс может вести собственную игру?» «Какую?» «Выяснить, не попытаешься ли ты отвлечь его внимание от каких-то фактов? Умыкнуть какие-нибудь важные материалы?» «Пусть выясняет». «Тебе и в самом деле удалось его убедить, что ты на его стороне?» «Не совсем. Естественно, у него есть подозрения». Она наклонилась вперед. «А может он что-то найти? Что-нибудь такое, что даст ему возможность выдвинуть против тебя обвинение?» Ребус задумался. «Если он проявит упорство, то, может, и найдет скелет другой. Дело в том, что многие статисты ушли со сцены, а кому-то приладили деревянные костюмы. Если он что и найдет, склеить из этого что-нибудь правдоподобное чертовски трудно». Кларк неподвижно смотрела на него. «И насколько погано выглядит Саммерхолл?» Он разглядывал чай в кружке. «Достаточно погано. Ты видела сериал «Жизнь на Марсе»? Ощущение такое, что смотришь документальную ленту. Выбивали признание? Фальсифицировали улики? Старались упечь плохих ребят неважно за что? Ты собиралась писать мою биографию? Это не шутки, Джон. Расскажи мне, что случилось с Билли Сондерсом?» Ребус подул на чай, отхлебнул, потом пожал плечами. «Случилось, вероятно, именно то, что всем кажется. Дело развалили, чтобы спасти Сондерса от тюрьмы и продолжать его использовать?» Ребус кивнул. «И все это всплывет на поверхность. И генеральный прокурор повторно предъявит обвинение», — сказала Кларк. «Хотя есть и другой сценарий». «Я знаю», — сказал Ребус. «Если Сондер заключит сделку со следствием, ему скостят срок, а он за это заложит Саммерхолл. И сильно рассердит Стефана Гилмора. Это все равно, что дать корове пулемет. Пули полетят во всех без разбора. И рикошета может задеть и тебя». Ребус снова пожал плечами. «Меня там не было. Но, с другой стороны, вроде как бы и был. Ты меня понимаешь?» «Ты был в команде, но не в комнате». Ребус медленно поднялся на ноги, подошел к проигрывателю и уставился на вращающуюся пластинку. Игла почти незаметно двигалась к центру пластинки. «Все это было 30 лет назад, Шивон. Все это...» Он повернулся к ней. «Так ли уж правильно вытаскивать все это теперь?» Она посмотрела на него. «Есть что-то еще, да? То есть, я понимаю, этот тип был вашим осведомителем, но он убил человека. Почему-то я думаю, что и в те времена ты бы не стал брать грех на душу. Если бы не столь серьезное преступление, возможно, ты готов был бы закрыть глаза. Но убийство...» Он вернулся к креслу, тяжело опустился в него. «Ты ведь знаешь, что я права?» — тихо спросила она. «Я думаю, ты тогда это знал. Вероятно, у Сондерса было что-то на Стефана Гилмора. Ты же только что видел его. Как он выглядел?» «Когда Блантайр сказал ему, что дело будет открыто заново, как он отреагировал?» выглядел нормально и реагировал нормально. Может быть, он хороший актер? Ты видел его по телевизору? Видел, как он агитирует за то, чтобы Шотландия осталась в Соединенном Королевстве? Сомневаюсь, что это игра. Но он определенно играет роль. После дела Сондерса он ушел в отставку. Я знаю. Достойный поступок. У него сохраняются контакты с Сондерсом? Зачем ему это? Затем, что Сондерс, возможно, держал его на крючке. Она сделала паузу. А теперь Сондерс узнает, что Элинор Маккари объявила на него охоту. Возможно, он захочет поговорить со Стефаном. Как минимум потому, что Гилмур, скорее всего, знает хороших адвокатов. Ребус задумчиво кивнул. Если Сондерс имеет что-то на Стефана Гилмура, что-то серьезное. У тебя есть на этот счет какие-то догадки? Нет. А если ты копнешь поглубже и найдешь что-нибудь, то отдашь это Малькольму Фоксу или организуешь еще одну встречу святых? Мне нужно будет подумать. И ты рассчитываешь провернуть все это так, чтобы Фокс не заметил? Да мне на самом деле плевать, заметит он или нет. Правда? Правда. Но я знаю, что сказал бы Майлз Дэвис на моем месте. Кларк прищурилась. И что бы он сказал? Он бы сказал: «Ну и что?» Так называется песня на одном из самых знаменитых альбомов Майлза Дэвиса «Kind of Blue».